Первый таджикско-персидский перевод Корана был осуществлен от Табари в Бухаре в 961-976 годах. Картина, нарисованная Наршахи, повторялась в Средней Азии, частично на Ближнем Востоке, и в период монгольского нашествия, когда оживилась деятельность буддистских миссионеров и служителей старых, шаманских родовых и племенных культов. В то время ислам был принят монгольскими феодалами, военной и административной верхушкой ряда племен, причем вместе с обращением в мусульманство, по приказам ханов, разрушались храмы других религий. Многочисленные примеры этому содержатся в документах того времени, отраженных в знаменитом сборнике летописей Джами ат-Тавариха Рашид-ад-Дина 1247-1318 годы. Имея в виду памятники XI-XIV веков, исследователь древнетюркской письменности Малов отмечал, что на первых порах принятия и закрепления среди народа ислама проповедникам этой новой религии приходилось вести борьбу и с монгольским шаманством, и с уйгурским буддизмом. Желая скорого и быстрого распространения ислама среди своих соотечественников, бухарские муллы в виде исключения издали даже постановление «фетву», которой разрешалось переводить Коран с божественного арабского языка на тюркский. Этим сильным исламским прозелитизмом можно объяснить, что до нас дошло несколько Коранов с толкованием тафсир на старом тюркском языке, кашгарском арабскими буквами. Малов. Памятники древнетюркской письменности. Тексты исследований. Москва-Ленинград, 1951 год, страница 221. Их язык привлек внимание советских востоковедов-лингвистов. Смотри Боровков, лексика среднеазиатского тефсира, 12-13 века, Москва, 1963 год. Другие причины, связанные с формированием общенародного берберского языка, находили выражение в еретических течениях Северной Африки, сторонники которых в средние века хотели перевести Коран на берберский язык. Смотри Чураков. Берберы и арабы в этнической истории Алжира. Советская этнография, 1955 год, номер 1, страница 87. Появились переводы Корана и на такие языки, как малайский, яванский, урду. Причем обычно эти переводы были буквальными, написанными под строками подлинника. В XIX веке переводы Корана стали печататься и латинским шрифтом, типографским способом. Таков, например, уже называвшийся нами Коран, изданный в Аллахабаде в 1844 году в переводе с многочисленными примечаниями и другими шиитскими материалами Муллави Абдул-Кадира. Но среди суннитов переводы Корана продолжали маскироваться комментариями и в XX веке. Примером может служить изданное в Казани в 1914 году толкование Корана Мухаммеда Кямиля Мутыги Тухватуллина «Татарча Курани Тафсир», где рядом с арабским текстом дан перевод его на татарский язык. Попытки передачи Корана не арабским шрифтом в суннитском направлении ислама не раз рассматривались как нарушение основ ислама, по которым арабский алфавит священный. Печатать Коран считалось кощунством, так как листы с его текстом, по мнению богословов, могли оказаться на полу, под ногами людей или животных, попасть в мусорный ящик, а с этим где мириться нельзя, как будто листы рукописного Корана не могла постичь та же участь. Поэтому надолго задержалось введение книгопечатания в Турции и некоторых других странах распространение ислама. Переводы Корана на европейские языки, как мы уже отметили, имеют многовековую историю. Первые их опыты относятся к XII веку, то есть к тому времени, когда в Испании шла освободительная борьба против арабско-мусульманских мавританских династий, а феодалы Западной Европы, организуемые и направляемые католической церковью, вели захватнические крестовые походы. Борясь с исламом за влияние на массы, католическая церковь нелегко шла на перевод и издание Корана и решилась на это, лишь назвав его автором последнего пророка, что противоречило учению ислама, согласно которому Коран есть несотворенное слово Аллаха. В этих же целях издание Корана и его переводов сопровождались наклеиванием на него разного рода миссионерских и тому подобных ярлыков, искажавших и принижавших не только изложенное в нем вероучение, но и народ, на языке которого он написан. В России издания переводов Корана начались с XVIII века. Наиболее ранний из них был сделан Постниковым с французского перевода «Де Рюе» и напечатан по распоряжению Петра I в Петербурге в 1716 году. Позднее, в 1787 году, на средства, отпущенные Екатериной II, в Петербурге был издан и арабский текст Корана, подготовленный и снабженный комментариями муллы Осман Исмаила. После екатерининского издания Коран типографски выпускался в нескольких городах России, в том числе в Казани и Бахчисарае. Частично эти издания распространялись в странах Ближнего и Среднего Востока. Но и после этого работа над переводами Корана продолжала встречать сопротивление со стороны мусульманских духовных кругов. Особенно много споров и возражений вызвал первый русский перевод Корана, сделанный непосредственно с арабского языка. Его переводчиком был уже упоминавшийся нами видный востоковед Саблуков, преподававший в Саратове, а затем ставший профессором Духовной академии в Казани. Это обстоятельство, а также православно-полемические моменты, содержавшиеся в выпущенном вслед за Кораном 1878 год первом выпуске примечаний к переводу Корана, 1879 год, второе издание «Казань», 1898 год. Следующие выпуски этого труда остались неоконченными и не были напечатаны. Как и некоторые другие работы Саблукова, естественно, привлекали внимание к этому изданию. Полемическим выступлениям проповедников ислама не помешало и то, что саблуковский перевод исходил во многом из мусульманских толкований Корана. Именно это, с научной точки зрения, остается наиболее слабой стороной перевода. Нельзя не отметить, что, работая над переводом Корана в течение многих лет, Саблуков добился в целом значительных положительных результатов. В то же время он сам не считал свой перевод во всем безупречным. Наиболее удобным из изданий перевода Саблукова является третье, Казань, 1907 год, где параллельно дан арабский текст Корана. Одновременно с Саблуковым, и тоже непосредственно с арабского, перевел Коран на русский язык Богуславский 1826-1893 годы, но этот перевод остался неизданным. По отзыву академика Розена, перевод Богуславского отличается крупными достоинствами и, в общем, не уступает переводу Саблукова. Крачковский. Перевод Корана Богуславского. Советское востоковедение, 1945 год, номер 3, страница 300. Впрочем, большинство мест перевода Богуславского, приведенных академиком Крачковским, как ошибочные, на поверку оказались правильно переведенными Саблуковым. Сходный вывод напрашивается и при сравнении перевода Саблукова с погрешностями в неоконченном переводе Корана Крачковского, названными в статье Османова «Достоинство русского перевода Корана, выполненного академиком Крачковским». Памятники истории и литературы Востока. Период феодализма. Статьи и сообщения. Москва, 1986 год. Страницы 193-194. Известны, однако, и другие мнения об этом незавершенном переводе, в частности, Шумовского в его книге «У моря арабистики» по страницам памяти неизданных документов. Москва, 1975 год, страницы 143-144. За 70 лет, писал академик Крачковский в очерках по истории русской арабистики, впервые изданных в 1950 году, перевод Саблукова, конечно, значительно устарел. Его основная установка на понимание текста согласно поздней мусульманской традиции едва ли правильна, но он не заменен другим, и это одно говорит, какой большой труд не только для своей эпохи Саблуков выполнил. Крачковские избранные сочинения. Москва, 1958 год, том 5, страница 128. К этому переводу, с учетом его недостатков до последнего времени, обращаются и авторы востоковедческих и многих советских исламоведческих работ, в том числе и настоящие. В их числе исследователь и переводчик-арабист, защищаемый которым идеал мастерства перевода очень высок. Переводом вы вправе назвать лишь такое воспроизведение оригинала на другом языке, которое пробуждает в читателе те же и такого же накала эмоции, что и подлинник. Шумовский. Воспоминания арабиста. Ленинград, 1977 год, страница 12. Смотри также его введение к переведенной им арабской морской энциклопедии 15 века. Ахмад ибн Маджид. Книга «Польс об основах и правилах морской науки». Москва, 1985 год, том 1, страницы 63, 623 и другие. В Советском Союзе, где свобода совести является неотъемлемой частью советской социалистической демократии, арабский текст Корана издается для удовлетворения религиозных потребностей верующих. Таково, например, издание Корана, выпущенное в Ташкенте в 1375 году хиджры, 1955-1956 годы. Изданный в 1963 году перевод Корана академика Крачковского, сделанный непосредственно с арабского языка, как мы уже отмечали, имеет значительные достоинства, но этот перевод остался незавершенным. В дореволюционной России протесты ортодоксальных мусульманских богословов вызывали не только переводы Саблукова. С раздражением встретили они перевод Корана на татарский язык, сделанный представителями мусульманского богословия, реформистского, новометодного, даджитского направления Мусой Бегеевым и Зияуддином Кемали. В издававшемся в Оренбурге богословском еженедельнике «Динва Магишат. Вера и жизнь» в 1912 году была напечатана статья «Религиозная философия», в которой говорилось: «Мы просим не переводить священного Корана, содержащего в себе столько тайного и премудрого, а если он переведен, то не распространять его». Тогда же стало известно, что в Казани в типографии «Уммит» начали печатать Коран в переводе Бегеева на татарский язык, то под давлением поступивших от мул петиций Оренбургское Магометанское духовное собрание вынесло распоряжение, по которому печатание этой книги было приостановлено. И в дальнейшем, несмотря на ожесточенную газетную полемику джадидов и кадемистов, реформистских и консервативных кругов духовенства, если переводы на татарский язык и печатались, то в замаскированном виде, под видом его толкований, как упомянутая татарча Курани Тафсир Тухватуллина. Подобным образом обстояло дело и с изданием перевода Корана на некоторые другие языки. Так, 12 апреля 1912 года в газете «Каспий» принадлежащий бакинскому миллионеру-нефтепромышленнику Тагиеву, в заметках мусульманина к переводу Корана указывалось, что было бы желательно, чтобы мусульманская интеллигенция взялась за это важное дело, перевод Корана на языки русский и тюркский, то есть азербайджанский, несмотря на все отчаянные крики невежественных мул, считающих этого рода деяния кощунством. Вопрос о переводах Корана приобрел особую остроту в России в 1911-1912 годах в связи с важнейшими политическими событиями, переживаемыми страной. Начавшийся после периода реакции 1908-1910 годов новый революционный подъем напугал помещиков и буржуазию всех национальностей. Пытаясь остановить нараставшие революционные движения, они искали действенные идеологические средства воздействия на массы. Поисками таких средств занимались и мусульманские идеологи, как консервативные академисты, так и либеральные, реформистские, джадиды, политическая платформа которых была, кстати сказать, не левее кадетской. Рабочий мусульманин быстро и решительно порывает с устаревшими и отжившими традициями и на все заимствованное извне накладывает свой отпечаток. Рабочий мусульманин в Закавказье не вырождается, не спивается, растет и поднимается с низов все выше и выше, констатировала статья «Мусульманин рабочий», напечатанная 24 июня 1911 года в газете «В мире мусульманства», пытаясь одновременно и заигрывать с рабочими, и доказывать им жизненность и привлекательность ислама. Рост пролетарского движения беспокоил идеологов ислама. Они боялись дальнейшего падения своего влияния на массы. Не случайно в этой же статье содержится призыв поскорее подновить и подправить обветшавшее в исламе. «Пока не поздно», — писал автор статьи, — «нам важнее всего освободить свою религию, ислам, от тех мертвящих форм, в которые она закована, очистить от плевел, которые вплелись в нее. Наша интеллигенция должна помнить, что на полях, на фабриках и заводах миллионы ее темных братьев обрабатывают землю, куют железо и гибнут в непосильной борьбе. Нужна им пища духовная». Переведенный на татарский и некоторые другие восточные языки народов нашей страны Коран, а также его новые истолкования, и предлагались проповедниками ислама реформистского типа в качестве такой пищи.